Глава третья. Сначала сюдой, а потом тудой. Официально Пушкин на юге был не в ссылке, а лишь переведен по службе в другую губернию и в другое подчинение. Однако службы, как таковой, не было, и тайный надзор за ним все же вели. Генерал Иван Никитич Инзов, годы жизни 1768-1845, под началом которого Пушкин был в Кишиневе, всячески старался придумать ему служебные обязанности, но безуспешно. Генерал ценил поэтический дар своего подчиненного и не ограничивал его творческой свободы. Именно тогда было написано множество стихотворений, созданы южные поэмы, задуман и начат в 1823 году небывалый еще по форме, по жанру и по содержанию роман в стихах «Евгений Онегин». Прибывший летом 1823 года на смену генералу Инзову граф Михаил Семенович Воронцов, годы жизни 1782-1856, к поэзии был весьма равнодушен, а к службе – ревнив. И он стал новым начальником Пушкина, для которого служебная карьера была неинтересна, который чувствовал себя ссыльным невольником, лишенным возможности полностью посвятить себя поэзии не только как искусству, но и как ремеслу, для которого стихи – отрасль честной промышленности, доставляющая пропитание и домашнюю независимость. На юге солнце особенно безжалостно. Это каждый приезжий чувствует в первую очередь. Палит и жжет, слепит и изнуряет. Местные привыкли, что не мудрено, но вот если не родился в тех местах, можно и не стараться, не привыкнешь. Жизнь на юге — предприятие, прямо скажем, на любителя. А в том, что оно не подходило Пушкину, сомнений не было никаких. Особенно гадко было в такой день трястись по пыльной дороге, состоящей, кажется, из одних кочек и колдобин. Дорога шла вдоль поля. Духота. «Лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи». И словно в насмешку над страданиями пассажира, человека, напомним, северного, вдоль поля, ближе к горизонту, поднимался вверх густой дым от пожара. Будто и без горящих полей недостаточно зноя в этом дне. Наконец карета остановилась у края поля, балансируя между кочек. Из нее, хмурясь на солнце, недовольный и небритый, вышел Пушкин. Бросил тоскливый взгляд на клубы дыма вдалеке. «И дым Отечества нам сладок и приятен. Почему не я это написал?» Бормотал он себе под нос и, спотыкаясь на ямах, шел по полю. «И дым Отечества нам сладок и приятен». Эта пословица известна со времен Гомера и Овидия, сочинения которых прекрасно знал и Пушкин, и его современники. Мы помним ее как строку из комедии Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума». Однако Пушкину тогда новая комедия еще не была известна. Но зато ему было хорошо знакомо стихотворение Гавриила Романовича Державина «Арфа», которое в первой журнальной публикации заканчивается строками. «Мила нам добра весть о нашей стороне, и дым Отечества нам сладок и приятен». Для выпускников Императорского царскосельского лицея существовала неслыханная по тем временам привилегия. Сразу после окончания они получали чин коллежского секретаря. По правилам, через 3 года после этого Пушкин, к 1820 году, должен был получить чин титулярного советника, а еще через 3 года – следующий чин, к 1823 году – коллежский асессор. Так случилось, что Пушкина обходили чинами, и в 1823 году он продолжал оставаться все тем же коллежским секретарем, каким вышел из лицея. Чуть в стороне стояли мужики и с интересом наблюдали за пожаром. Экое происшествие среди однообразных трудовых будней крестьян. Пушкин приблизился к ним и окликнул. Мужики перевели взгляд на барина, но с места не сдвинулись. «Господа! Коллежский секретарь Пушкин прибыл по приказу генерал-губернатора Воронцова», — вяло отрапортовал он. «Кто может рассказать, что здесь произошло?» Мужики молча кивали друг на друга, но явного желания говорить никто не выражал. Наконец, один смельчак отделился от группы, шагнул вперед и авторитетно начал. «А так она сюдой, а потом фи Тудой, а мы... Ай да, и все сожгли. А как? Вот так, да. Мужик откинул голову назад, явно довольный своим отчетом. Пушкин посмотрел на него, вздохнул, буркнул «благодарю» и поковылял назад к экипажу. Вот по такого рода происшествиям он писал доклады и рапорты начальству в последние 3 года. Тоска. Настоящее наказание. Переводить подобное, с позволения сказать, речи мужиков на канцелярский язык, можно ли представить себе более губительную службу для поэта? Для известного поэта причем? Вряд ли. В прошлом, 1823 году, он попросил перевода в канцелярию графа Михаила Воронцова в Одессе. Послушался приятелей Вяземского и Тургенева. Они настоятельно рекомендовали, заверяя, что здесь ему будет всяко лучше, ибо меценат Воронцов не станет противиться его творческому развитию, напротив, поддержит, поможет опубликовать произведение. Но все вышло иначе. От обязанностей чиновника поэта никто не освободил. Да, граф разрешил Пушкину пользоваться своей роскошной библиотекой и дал полную свободу в выборе книг. Но вот времени на это не предоставил. Продолжил гонять по служебным делам пуще прежнего, не смущаясь, далеко ли, близко ли, как Бог на душу положит. Губернатор Воронцов относился к Пушкину с нескрываемым высокомерием. Говорил не больше 4 слов в неделю, как сам же писал своим друзьям. И при каждом удобном случае давал понять, что не является поклонником творчества поэта, да и поэтом-то серьезным его не считает. Нельзя быть истинным поэтом, не работая постоянно для расширения своих познаний, а их у вас недостаточно. Расширение познаний своего подопечного он, судя по всему, считал своей личной задачей. Дошло до совсем уж обидного. Воронцов поручил Пушкину ехать в экспедицию по проблеме саранчи. Саранчи! Разузнать и зафиксировать причины гибели урожая, хотя и без того было понятно, что сгубила его та самая саранча. И как происходило нашествие вредных насекомых. Вот что это, если не злейшая ирония над поэтом и унижение честолюбивого дворянина? Другой причины в этой командировке Пушкин не увидел. Деваться, однако, было некуда. Поэт выполнил задание и даже отчитался перед графом, предоставив такой вот рапорт. Саранча. 23 мая. Летела, летела. 24 мая. И села. 25 мая. Сидела, сидела. 26 мая. Все съела. 27 мая. И вновь улетела. Как и ожидалось, Воронцов был взбешен. Тряс бумагами перед лицом Пушкина, краснея и срываясь на крик. «Это шутка? Саранча прилетела, села, все съела и снова улетела!» Записал почти дословно, отбивался Пушкин. Губернатор глубоко вздохнул и зажмурил глаза. Потом продолжил довольно резко, но уже без крика и нервов. «Напомните-ка, Пушкин, есть ли у вас состояние?» Увы, не дал Господь. Зато долгов аж за воротник насыпал, верно? Говорят, ваше благородие, извозчики уши возить отказываются. Попал в точку, по самому больному. В комнате вдруг стало еще жарче, чем было. Пушкин раскрыл веер, по счастью, оказавшийся в кармане, и стал им обмахиваться. 3 года по южным губерниям ездите. Продолжал свою отповедь губернатор. «Везде с вами носятся, как в списанной торбой, за стишки ваши, велика птица. Но мне здесь поэты не нужны. Уясните себе это». В подтверждение своих слов он подошел к Пушкину и вырвал у него из рук веер. «Не будете работать, вмиг лишу жалования, чтобы к вечеру был готов отчет». Если день не задался с самого утра, то уж во всем. Сначала это изнуряющая жара, палящее солнце, ни намека на облака или прохладный ветер, пылище, духотище. Полдня потратил на рапорт, получил очередной выговор, и теперь вместо того, чтобы спокойно направиться домой, придется заново переписывать эту муть. Он вышел из здания, хмуро оглянулся по сторонам и свистнул, подзывая извозчика. Один как раз ехал неподалеку, но вместо того, чтобы остановиться, пролетел мимо. «Заплатишь когда, ваше благородие?» послышалось над самым ухом. Извозчик промчался мимо, едва не сбив с ног поэта должника. Он едва удержался, а вот бумаги все попадали. Не задался день, точно не задался. Раздосадованный коллежский секретарь Пушкин, чертыхаясь, собирал бумаги с земли. «Прими с улыбкою, мой друг, свободной музы приношение», — послышался совсем рядом женский голос. Только этого не хватало. Услышать свои собственные стихи, ползая по земле за какими-то бумажками. Жаль, что нельзя притвориться глухим. Пришлось обернуться. Все неудовольствие читалось на лице Пушкина. На него с улыбкой смотрела красивая молодая женщина. В ее позе чувствовалась уверенность в своей неотразимости, шутливые искорки в глазах отплясывали какой-то буйный танец. «Написал некий Пушкин. Читали?» — усмехнулась незнакомка. Ее явно забавляла эта ситуация, и очень хотелось поиграть. Пушкин смягчился. Почему бы и не включиться в игру? «Боюсь, не имел счастья. А он хорош, великолепен. Кавказский пленник — чудная вещица, словно из-под пера великого Байрона. Стыдно за невежество, но, может быть, вы найдете время и почитаете мне этого Пушкина?» Он осмелел, прекратил сбор бумаг и выпрямился. «Хочу быть просвещен». «С удовольствием. Люблю просвещать», — сияла незнакомка. Эта игра-интрига нравилась Пушкину. Он еще раз отметил, как хороша его собеседница, сколько в ней милого кокетства и задора. Еще больше приосанился и почти забыл про свои бумаги. До них ли? Назревала интересная авантюра. Но о документах пришлось вспомнить в следующий же миг. Дверь снова отворилась, и на сей раз из нее вышел сам господин губернатор, заметил Пушкина и направился к нему. «Сейчас все испортит», — с тоской подумал поэт, понимая, что Воронцов продолжит свое занудство про рапорт к завтрашнему утру. Но он ошибся. Губернатор подошел к незнакомке. «Лизон», — вполне буднично произнес он, — «прости, я не смогу обедать». «Как?» — брови красавицы взмыли вверх. «Я буду поздно, не жди меня, ложись». Потому как дежурно он поцеловал собеседницу, стало ясно, что они муж и жена. Следующую фразу он произнес более эмоционально. «Пушкин, работать! Вечером!» Губернатор свистом окликнул экипаж и заторопился к нему. Пушкин пытался осмыслить то, что увидел. По всему выходило, что его незнакомка Лиза — это жена губернатора. И как же теперь быть? Как быть с так хорошо начавшейся авантюрой? «Ну вот, у меня появилось немного свободного времени». «Или Байрон потерял интерес?» Воронцова словно прочитала его мысли. «Да нет, ему стало еще интереснее», — искренне отозвался Пушкин. «Отказываться от такой приятной компании лишь из-за мужа губернатора? Своего начальника? Это уж совсем не про него». Да и кто бы устоял перед Елизаветой Воронцовой, тем более если она сама так настойчиво предлагает свою дружбу. Лизон, как все ее называли на французский манер, была дочерью польского гетмана. Вышла замуж довольно поздно для своего времени, ей было уже сильно за 20, зато крайне удачно. Муж, граф Михаил Семенович Воронцов, был героем войны 1812 года, богат и успешен в карьере. На их свадьбе было немного гостей, зато каких. Сам герцог Веллингтон почтил своим присутствием. Сразу после торжества супруги отправились в Париж, а когда вернулись через год, Елизавета родила дочь, которая, к несчастью, умерла почти сразу. Оправившись от потери, Воронцовы снова уехали путешествовать за границу. Затем мужа назначили губернатором в Одессу. Южные пейзажи и климат очень нравились Лизон и невероятно ей шли. Она буквально расцвела и сразу же заблистала в свете. Ей было за 30, но выглядела она совсем юной, да и в душе была молоденькой барышней. Обладая врожденным легкомыслием и кокетством, она желала одного — нравиться. И никто лучше нее в том не преуспел. Лиза не была канонической красавицей, но ею невозможно было не любоваться. Быстрый, нежный взгляд ее миленьких небольших глаз пронзал насквозь, а улыбка и губы, казалось, так и напрашивались на поцелуй. Неудивительно, что мужчины теряли голову от Воронцовой и изо всех сил стремились заполучить ее внимание. Она же всегда была мила и приветлива, чем только еще больше распаляла к себе интерес. Естественно, что как только завязалась их дружба с поэтом, на полях пушкинских рукописей тоже стал появляться профиль прекрасной Елизаветы. Он любил делать наброски, когда размышлял. Граф-генерал-губернатор к увлечениям жены относился безразлично, если они не падали тенью на его репутацию. Оскорблений же своего имени не терпел. С супругой не ссорился, но если кто-то из поклонников жены вел себя слишком навязчиво и бестактно, легко расправлялся с ним. Общение жены с поэтом поначалу его не сильно тревожило. Александр приходил к графине после службы в ее квартиру. Как и положено истинной поклоннице изящных искусств, Лизон рисовала и сама, когда было настроение. Поэтому мольберт с незаконченным пейзажем надежно обосновался в ее будуаре. Было в нем и большое количество книг и цветов. Все гармонично, все красиво, все служило созданию атмосферы и тому, чтобы подчеркнуть прелесть хозяйки. Елизавета обычно присаживалась на край дивана и слушала, как Пушкин читал ей свои новые сочинения. Сам поэт довольно вольготно располагался на том же диване или кровати. «Боже, Саша!» — с ударением на последний слог восклицала Воронцова, слушая стихи. «Как хорошо! Просто чудо! И эта ваша грузинка Зарема, какая она! Любопытно, то есть вам по нраву героиня, которая погубила другую?» «Да, готовая на все ради любви». В этот момент Лиза так пленительно улыбалась, что Пушкин, не в силах совладать с собой, потянулся, чтобы ее поцеловать. «Когда же мы поймали на лету крылатый миг небесных упоений, и к радостям наложе наслаждений стыдливую склонили красоту». Но не сработало. Воронцова выслушала стихи и тут же ловко отвернула свою милую головку, избежав нежелательного поцелуя. Это было обидно. Пушкин резко встал и направился к двери. Он не любил, когда над ним насмехались и водили за нос. Тем более не привык к таким грубым отказам от прекрасного пола. Если он ей нравится лишь как поэт, пусть читает тексты с листа. Зачем зовет к себе? «Заинтриговать и уйти? Стойте!» — воскликнула Лиза. Пушкин решительно дернул дверь, но та оказалась заперта. Послышался смешок графини. В руках она держала ключ. «Читайте мне сейчас!» — кокетливо потребовала она. «Уж поздно для чтений». В ответ Лиза подошла к открытому настежь окну и приготовилась выбросить в него ключи. «Лизон, вы что? Наслушались про гарем и решили завести себе наложника?» «Да. Теперь вы мой литературный раб». Она шагнула к нему навстречу. «Ну, не будьте таким скучным, Байрон». «У Байрона нет времени. Ваш муж дал ему дел до конца его дней». «А вы наплюете на эту ерунду? Поэт вы или нет?» Подобного вопроса он не стерпел бы ни от одного мужчины. Как можно усомниться в том, кто он есть по призванию? Однако, что непозволительно другим, позволено Воронцовой. «Лизон, эта ерунда меня кормит». «Какая скука!» — продолжала она, кажется, совсем не замечая, что ее слова могли прозвучать обидно. «Если бы у меня была хоть капля вашего таланта, я бы писала день и ночь. Я бы бросила все, я бы колесила по миру, строчить отчеты. Не дело Байрона». «Байрон не живет в России. У нас стихами не заработаешь. Державин был сенатором. Жуковский воспитывает великую княгиню. Вяземский — князь с десятком тысяч душ. Я пишу отчеты». Он собрал свои рукописи и снова шагнул к двери. «Нет, вы не Байрон. Вы не герой», — вздохнула Лиза. «Я не герой, да, но поясните мне, отчего же все покупают Байрона?» Он великолепно пишет, и у него такая яркая, интересная жизнь. Они все говорят. Все говорят, и поэтому покупают. Воронцова хитро улыбнулась. Пушкин потихоньку начал понимать. Для того, чтобы твои книги покупали, недостаточно быть просто хорошим поэтом. Даже прекрасным поэтом быть недостаточно. Надо быть личностью, о которой все говорят, популярной в светских кругах. Подтверждая его догадки, Воронцова рассказала о бурной жизни великого Байрона, окруженного легендами и слухами, о его многочисленных дамах сердца, которых он походя соблазнял и так же легко оставлял. Некоторые ему даже мстили за это, распуская слухи, пытаясь открыть публике истинное лицо Байрона-чудовища. Однако это только подогревало интерес к нему, и популярность росла. Такой вот парадокс. Воронцова, как истинная ценительница поэзии и знаток света, решила помочь талантливому поклоннику стать еще более знаменитым. Это интересно, забавно. А главное, таким образом она тоже внесет свой вклад в литературу. Начинать следовало, как считал Лизон, с внешности. Увы, Пушкин не обладал яркой красотой и аристократичностью Байрона, но в нем, без сомнения, был свой шарм. Непослушные кудри никак не хотели укладываться, пусть остаются как есть. Это даже добавляет романтизма образу. Кроме того, кудри были на пике моды. От париков тогда уже отказались, предпочитали естественный цвет волос. Но все непременно хотели иметь локоны-завитки. А тут такой подарок природы, не надо мучиться и крутить. Под них просится что-то еще, отличительное, необычное. Может быть, бакенбарды? Прекрасно. Их явно не хватало. И после этой поездки на юг они останутся с ним на всю жизнь. Одевался Пушкин неплохо, как и все молодые люди его времени, в строгий сюртук, брюки, цилиндр. Подтянутая фигура позволяла носить самые узкие фасоны. Пушкин страшно гордился своей стройностью. Как-то даже подозвал одну из молодых служанок и предложил ей померить талии. Выяснилось, что объем у них один и тот же. Следовательно, из двух одно. Или я имею талию 15-летней девушки, или она талию 25-летнего мужчины. Не без удовольствия написал он тогда другу. Так вот, фигура позволяла одеваться модно. Увы, доходы не позволяли слишком фронтить. Но чудить-то можно. Раз уж судьба забросила его на Черноморское побережье, самое время примерить своеобразный восточный костюм. Шаровары, ботинки на высоком каблуке, яркую рубашку, вышитый кафтан поверх, турецкую феску на голову и трость. Еще наперсток, чтобы сохранить модный маникюр. В таком виде Пушкин стал прогуливаться по улицам Одессы и, конечно, не остался незамеченным. Старшее поколение фыркало и возмущенно таращило глаза. Молодежь заходилась от восторга. Пошли разговоры о том, что в самой столице модники нынче тоже надевают что-то восточное, а бакенбарды вообще на пике. Выходит, он на верном пути. Можно усилить эффект. Хулиганить и провоцировать Пушкину нравилось. Чем же еще развлекаться, если под запретом его первая страсть — дуэли? Вызвать никого нельзя, он под строгим присмотром. Зато чудить можно в волю. Лишь бы не про политику, об этом он хорошо помнил. Поэтому делал то, что получалось лучше всего после стихов. Играл в карты, пил шампанское, не пропускал ни одного бала и ухаживал за дамами. Последнее ему особенно удавалось. Барышни слетались как бабочки, заучивали стихи, затаив дыхание, слушали новинки, хранили его записки и рисунки. Не только профиль Воронцовой мог изобразить Пушкин. О нем стали чаще писать в газетах, причем не только в связи с литературой. Например, о том, как соперник в карточной игре вызвал его на дуэль. Пушкин вызов принял, в назначенный час приехал, но стрелять не стал. Пустил пулю вверх, за что удостоился заголовка на первой странице «Благородный дуэлянт Пушкин». Воронцова оказалась права. Чем чаще его имя звучало, чем популярнее становился Пушкин, тем лучше продавались его книги. Рассказывали, что в одной лавке тираж смели за полчаса, а те, кому не досталось, устроили настоящий бунт от обиды. Пушкин ликовал. Теперь в свободное от службы часы он наслаждался жизнью популярного молодого поэта и по-прежнему обществом Лизон Воронцовой. Ее супруг, конечно, замечал гораздо больше, чем казалось, и догадывался обо всем. Он оставался приветлив с поэтом, но его доброжелательность была опаснее гнева. Это знали все поклонники Лизон, позволившие себе чуть больше. Воронцов умел выждать удачное время для мести, усыпив бдительность недруга. Чем ненавистнее был ему человек, тем приветливее обходился он с ним. Чем глубже яму он рыл, в которую собирался столкнуть своего врага, тем дружелюбнее жал его руку в своей. Тонко рассчитанный и задолго подготовленный удар падал на голову жертвы в ту минуту, когда она меньше всего этого ожидала. Вот и Пушкин из просто опостылевшего своенравного ссыльного очень быстро перешел в ряды противников. А что лучше всего сделать с недругом, который оказался в твоих краях поневоле, в ссылке? Отправить его в другое место. Этим и озаботился губернатор, для чего написал письмо, куда следовало. Главный недостаток Пушкина — честолюбие. Он прожил здесь сезон морских купаний и имеет уже множество льстецов, хвалящих его произведения. Это поддерживает в нем вредное заблуждение и кружит его голову тем, что он замечательный писатель, в то время как он только слабый подражатель писателя, в пользу которого можно сказать очень мало. Лорда Байрона. Это обстоятельство отдаляет его от основательного изучения великих классических поэтов, которые имели бы хорошее влияние на его талант, в чем ему нельзя отказать, и сделали бы из него со временем замечательного писателя. Удаление его отсюда будет лучшая услуга для него. Сам Пушкин узнал об этом не сразу. Более того, накануне он планировал бежать с Лизон в Париж. «Лизон, открывай!» Услышала среди ночи Воронцова стук в окно. Отворила ставни, и в комнату залез необыкновенно взбудораженный Пушкин. «Саша, что случилось?» «Случилось то, что должно». Он схватил ее за руку. «Пора завоевать весь мир. Сейчас Кишинев, оттуда в Вену и в Париж. Карета ждет. Я же тебе писал об этом». «Да, но я подумала, не слишком ли далеко зашла наша шалость?» Воронцова улыбнулась и отступила назад. «Представляешь, что случится, когда все поймут, что мы сбежали?» Не унимался Пушкин и кинулся собирать платье Лизы в одну кучу. «А где шампанское? Непременно надо шампанского!» «Саша, прости, но я не брошу мужа, с которым стояла под венцом. Такого у нас не прощают». «Да это чепуха, мы их герои, они нас любят». «Да, и смешают с грязью, как только оступимся. Глумиться над падением кумира нет ничего веселей. Начнут здесь, вскоре слух обо мне дойдет и до Парижа, это меня погубит». Пушкин замер. Он никогда раньше не слышал, чтобы Воронцова говорила таким тоном. И этот ее взгляд ему не знаком, да и выражение лица. Это вообще какая-то другая Лиза, чужая. И она точно никуда не поедет, можно даже не уговаривать. «Ну хорошо». Он положил платье на кровать. «Я все отменю». «Не надо. Ты езжай и живи. Веселись в салонах по всей Европе». «Лизон, на черта мне эти салоны без тебя». В ответ Лиза сняла с пальца крупное золотое кольцо витой формы с большим сердоликом инталью и вырезанной на нем надписью, и вложила в руку Пушкина. «Саша, пусть этот талисман хранит вас в ваших странствиях». «Он мне не нужен, я не еду никуда», — оттолкнул он подарок. «И готов был остаться здесь, в ссылке, в этой жаре и духоте, но с ней, с Лизой». При мысли о разлуке хотелось зажмуриться от боли. Нет, он теперь никак не сможет без нее. Если бы не Лиза, он бы сгнил здесь заживо, причем давно. Это она вернула ему желание жить. Рядом с ней успокаивалась его душа, сердце так сладко билось. Лиза шагнула в сторону, освобождая ему проход к открытому окну, медленно подняла надменный взгляд. Стальной голос отчеканил. «А если я увижу вас еще раз, пожалуюсь мужу». Определенно, это была не его Лиза. Она не смогла бы бросить ему столь унизительные слова. От такой надо бежать скорее, хоть через трубу, лишь бы не видеть ее больше. Прочь из этой комнаты. Не помня себя от обиды, он рванул к окну, на один миг помедлил, не показалось ли. Воронцова стояла как статуя, холодная и прекрасная, не глядя на него. Не показалось. Пушкин вылез в окно, и ставни тут же за ним закрылись. Лиза упала на кровать и залилась слезами. Их связь давно надо было прекратить, это стало слишком опасно. Как бы больно ни было сейчас, как бы славно и весело ни было раньше, дальше так продолжаться не могло. Она слишком хорошо знала своего мужа, на что он способен, и не стоило ждать от него пощады. У кареты Никита популярно объяснял кучеру ситуацию. «Дело плохо. Добром это все не кончится. Влюбился в нее барин совсем». Белый, как полотно, Пушкин запрыгнул в карету. Никита присвистнул кучеру, мол, «я же тебе говорил», и они тронулись в путь. Елизавета Ксаверьевна Воронцова, годы жизни 1792-1880, женщина исключительной прелести и очаровывающего благородного изящества. Супруга графа Воронцова благоволила к Пушкину, который, в свою очередь, был в нее влюблен. Перед отъездом поэта в Михайловское графиня подарила ему крупный золотой перстень-талисман с восьмиугольным сердоликом с резной надписью на древнееврейском языке. Пушкин очень любил этот перстень и почти никогда не расставался с ним. Именно этим перстнем были запечатаны многие письма поэта. Отпечатки его есть и на рукописях. Пушкин в последние минуты своей жизни подарил его Василию Андреевичу Жуковскому, а сын Жуковского потом подарил его Ивану Сергеевичу Тургеневу, который также очень им дорожил и хотел передать после своей кончины Льву Николаевичу Толстому. Однако наследница Тургенева Полина Виардо в 1887 году передала перстень первому Пушкинскому музею – музею Александровского лицея. А в 1917 году из музея были похищены ценные вещи, среди которых оказался и тот драгоценнейший пушкинский перстень. Сохранился только футляр, слепки камня и его отпечатки на воске и сургуче. Пушкин теребил в руках перстень. «Но я другому отдана, и буду век ему верна». Складывались сами собой слова, но внутри все восставало. Он ударил кулаком карету и рявкнул: «Разворачивай! Назад!» Он решил вернуться, чтобы еще раз поговорить. Нехорошо, да и не хотелось вот так расставаться, будто на полуслове обрывать их историю. Взять и перечеркнуть всю рукопись. Никак не верилось, что Лизон это все всерьез. У дома Воронцовых его карету встретил сам граф в сопровождении двух офицеров. Тут стало очевидно, что все действительно всерьез. «Господин губернатор, а я думал, по ночам вы крепко спите», — не удержался от колкости Пушкин. Два офицера тут же подошли к нему и схватили за руки. «Вы уволены со службы. Эти офицеры сопроводят вас в ваше родовое село Михайловское. В ссылку», — спокойно произнес Воронцов. «Из ссылки в ссылку? Не смешите. У нас же не ссылают за уязвленную супружескую гордость». Снова он перегнул палку. Об этом ему красноречиво сообщил удар под дых, полученный в ту же секунду от губернатора. Когда жертву держат два офицера, атаковать ее не составляет никакого труда. «Парин!» — кинулся вперед Никита. «Стой, стой, стой, стой!» «Глупый мальчик», — продолжил Воронцов. «У меня не меньше связей, чем у ваших покровителей. Бенкендорф просил кланяться. Да, и еще кое-что. Совет на дорожку. Будьте милее с теми, от кого зависит ваша судьба». Офицеры швырнули Пушкина в карету и захлопнули дверь. Карета сразу тронулась, за окнами поплыли виды ночного города. На следующий день Пушкин покидал столь нелюбимый им юг. Но отчего-то это не приносило ему в тот миг радости. Местная молодежь тоже была крайне огорчена его отъездом, особенно дамы. Несколько месяцев спустя от поэта пришло письмо, в котором он рассказал одесским друзьям о том, как обустроился на новом месте. Дамы выпросили себе письмо Пушкина и разделили его между собою по клочкам. Каждый хотел иметь хоть строчку, написанную рукой поэта. К морю. Прощай, свободная стихия. В последний раз передо мной ты катишь волны голубые и блещешь гордою красой. Как друга ропот заунывный, как зов его в прощальный час, твой грустный шум, твой шум призывный услышал я в последний раз. Моей души предел желанный, как часто по брегам твоим бродил я тихий и туманный, заветным умыслом томим. Как я любил твои отзывы, глухие звуки, бездны глаз и тишину в вечерний час и своенравные порывы.